Строфа вторая. Первый из трех духов. Было так темно, что проснувшийся и продолжавший лежать в кровати Скрудж едва мог отличить, где кончается прозрачное окно и начинается совсем непрозрачная стена его комнаты. Он так и старался просверлить темноту своими зоркими, как у хорька, глазами, когда часы на соседней церкви пробили 4 четверти. Он прислушался. К его великому изумлению за отзвучавшим 6-м ударом последовал 7-й, 8-й, и так до самого 12-го, и только после этого часы замолчали. 12. Он же лег спать в 3-м часу. Что-то не то с этими часами. Сосулька, должно быть, застряла в их механизме. 12. Чтобы исправить ошибку этих нелепых часов, Скрудж нажал пружину своих механических часов с репетиром. Они быстро и легко чеканили 12 ударов и остановились. Не может быть. «Это невозможно!» — воскликнул Скрудж. — Что же, я проспал беспробудно целый день и половину следующей ночи? А если сейчас 12 часов дня, то не могло же что-то произойти с солнцем? Взволнованный этой тревожной мыслью, он выбрался из постели и ощупью добрался до окна. Для начала пришлось стереть морозные узоры рукавом халата, и только после этого стало возможно хоть что-то разглядеть. Однако разглядеть он смог не так уж и много. Единственное, что он уяснил для себя, так это то, что на улице по-прежнему очень туманно и холодно, и что нет того шума, который бывает, когда по улице снуют прохожие. Нет и никакой паники, которая неизбежно началась бы, если бы темная ночь неожиданно сменила яркий день и завладела миром. От этого Скрудж почувствовал большое облегчение, ибо, потеряя человечество счет дням, как стал бы он ссылаться на самое, что ни на есть незыблемое, на его основу основ? Через 3 дня по получении этого уведомления вам надлежит выплатить мистеру Скруджу в надлежащем порядке и так далее. А тогда, чего доброго, его бумаги утратили бы свою силу, и им можно было бы доверять не больше, чем американским закладным. Скрудж снова вернулся в кровать и все думал и думал, и переиначивал все, и так, и эдак, но все равно ни к чему не приходил. А скорее даже наоборот. Чем больше он думал, тем в большее приходил замешательство, а чем больше старался заставить себя не думать, тем неотвязнее становились его мысли. Больше всего беспокоил его этот призрак Марли. Как только по здравому размышлению он решал для себя, что все это ему приснилось, как его мозг, словно отпущенная пружина, возвращался назад в исходное положение и представлял ему ту же самую проблему в ее исходном неразрешенном состоянии, вопрошая, так сон ли это был или нет. В таком состоянии Скрудж пролежал, пока часы не пробили еще 3 четверти, и тогда он внезапно вспомнил, что призрак предупредил его о появлении нового визитера в тот самый момент, когда часы пробьют 1 час. Он решил не засыпать и дождаться этого момента, а если принять во внимание, что заснуть ему сейчас было не легче, чем отправиться на небеса, то, вероятнее всего, принятое им решение было самым мудрым из всех, что были ему доступны. Эти 1/4 часа оказались такими долгими, что ему неоднократно начинало казаться, будто он против своей воли погрузился в дрему и пропустил бой часов. И все же настал тот момент, когда их удары достигли его настороженного уха. «Динь-дон! 1/4!» — вслух считал Скрудж. «Динь-дон! «Половина», — констатировал он. «Динь-дон!» «Без четверти!» — разнеслось вслед. «Динь-дон!» «Час!» — триумфально произнес Скрудж. «И ничего более!» Он произнес это до того, как прозвучал удар колокола, но тут-то он и раздался. Низкий, мрачный, глухой, очень унылый, одинокий удар. Комната на миг озарилась вспышкой света, и кто-то раздвинул полог над его кроватью. И скажу я вам, что полог этот отодвинула в сторону чья-то рука. И отодвинут он был не около его ног или не где-то у него за спиной, а в том месте, куда обращено было его лицо. Так вот, полог над его кроватью раздвинулся, и Скрудж, лишь привскочив на кровати до полулежачего положения, оказался лицом к лицу с таинственным посетителем, который только что полог и отдернул. Да, оказался он так к нему близко, все равно, как я сейчас близок к вам. А ведь и вправду, это мой дух стоит сейчас рядышком и едва не держит вас за руку. И странная же это была фигура. Ну, как ребенок, а все же больше. Не как ребенок, а как старик, ибо образ его под действием какой-то сверхъестественной силы время от времени уменьшался, обретая детские пропорции. Его волосы, свободно падавшие на шею и далее на спину, были белыми, будто посидели с возрастом, а на лице при этом не было ни одной морщинки, да и кожа была с нежнейшим румянцем. Руки очень длинные и мускулистые, и кисти рук такие, будто таят в себе необычайную силу. А вот ноги и ступни его, производившие более хрупкое впечатление, были оголены так же, как и руки. На нем была туника белоснежного цвета, а талию его опоясывал яркий пояс, озарявший все великолепным блеском. В руке он держал веточку астролиста, но если не считать эту относившуюся к зиме деталь, то во всем остальном одежда его так и дышала летом, ибо украшена была летними цветами. Однако была и здесь одна странная вещь. От самой макушки его исходил яркий сноп света, благодаря которому его и удавалось так хорошо рассмотреть, и который, несомненно, для этой цели и был оставлен, а в более мрачные моменты, видимо, исчезал под колпаком, каковой гость и держал сейчас в руке. Однако даже это, стоило Скруджу присмотреться попристальней, не было самой странной его особенностью. Пояс гостя блестел и искрился, озаряя все то с одной, то с другой стороны, поэтому та его часть, которая только что была светлой, в следующий момент становилась темной. Но при этом не только пояс, но и вся фигура гостя претерпевала изменения, меняя четкость очертаний своих частей. От этого она попеременно превращалась то в привидение с одной ногой или одной рукой, то в привидение с 20 ногами, то с парой ног и без головы, а то и совсем в одну голову без тела. Причем очертания уходивших в густой мрак частей настолько исчезали из поля зрения, что, казалось, растворялись в тумане. Но самое-то чудо как раз и состояло в том, что при этом призрак, как ни в чем не бывало, опять становился самим собой, ярким и отчетливо видимым, как и прежде. «Простите, сэр, вы и есть тот самый дух, появление которого было предсказано?» — спросил Скрудж. «Да». Голос был нежный и мягкий, однако необычайно тих, будто исходил не от кого-то поблизости, а раздавался совсем издалека. «Кто вы и чем занимаетесь?» — потребовал отчета Скрудж. «Я рождественский призрак прошлого». «Давнего прошлого», — продолжал допытываться Скрудж, приглядываясь к миниатюрной фигурке. «Нет, твоего прошлого». Возможно, Скрудж не смог бы объяснить причину, если бы кто-то и стал допытываться. Но у него, Скруджа, вдруг появилось очень конкретное желание — посмотреть на призрака в колпаке, и именно по этой причине он попросил гостя надеть головной убор. «Что?» — воскликнул призрак. «И ты хочешь так сразу же своими неблагодарными руками потушить тот свет, что я тебе принес? И недостаточно тебе того, что этот колпак соткан в том числе и из твоих страстей? Не хватает тебе того, что ты и так вынуждал меня столько лет носить его надвинутым по самые брови?» Скрудж стал клятвенно заверять духа, что никоим образом не хотел его обидеть, тем более никогда в жизни не возникало у него желания его околпачить. А затем он так осмелел, что даже поинтересовался, какое именно дело привело сюда привидение. «Забота о твоем благе», — проговорил призрак. Высказывая слова благодарности, Скрудж, однако, не мог про себя не подумать, что если бы призрак позаботился о его, Скруджа, спокойном сне по ночам, то это более соответствовало бы объявленной им цели. Но дух, должно быть, слышал его мысли, потому что он вслед за этим изрек: «Скорее забота о твоем духовном перерождении, не забывай об этом». Произнося эти слова, он выставил вперед свою сильную руку и легко подхватил Скруджа под локоть. «Поднимайся и следуй за мной». Если бы Скрудж сейчас взмолился и начал доказывать, что ни погода, ни час сейчас никак не подходят для подобных прогулок, что в постели тепло, а столбик термометра опустился значительно ниже нуля, что и одет-то он, Скрудж, совсем неподходящий, очень легко, в шлепанцах, халате и ночном колпаке, и что он и так все время простужен, ничего хорошего из этого все равно бы не вышло. Рука, подхватившая его под локоть, хоть и была мягкой, почти как женская, но противиться ей было бесполезно. Скрудж поднялся. И все-таки, обнаружив, что дух направляется к окну, тут же вцепился в его одеяние и взмолился. «Я смертен!» — взывал он. «А смертные падают!» «Стоит мне только прикоснуться к тебе вот здесь», произнес дух, приложив руку к сердцу Скруджа, «и ты сможешь и не такое выдержать». Как только вымолвил он эти слова, они прошли через стену и очутились прямо на деревенской дороге с раскинувшимися по обеим ее сторонам полями. Города и след простыл, никаких признаков города, будто его не было и в помине. А вместе с городом исчезли и темнота, и туман, и очутились они среди ясного морозного дня на запорошенной снегом равнине. «Боже праведный!» — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и оглядываясь по сторонам. «Я же рос в этих местах! Бродил здесь мальчишкой!» Дух с нежностью взирал на него. То легкое прикосновение к сердцу Скруджа, хоть и было мягким и почти мгновенным, казалось, продолжало оказывать свое действие. Старый Скрудж способен был чувствовать. Он уловил тысячу разнообразных ароматов, витавших в морозном воздухе, и каждый из них пробудил в нем вереницу давным-давно позабытых мыслей, надежд, радости и тревог. «У тебя задрожали губы», — сказал призрак. «А что это скатилось у тебя по щеке?» Срывающимся, необычно для него мягким голосом, Скрудж ответил, что это, мол, так, пустяки, и попросил призрака вести его, куда только тот захочет. «Ты помнишь эту дорогу?» — поинтересовался дух. «Помню ли я ее?» — с жаром воскликнул Скрудж. «Я могу пройти по ней с завязанными глазами». «Странно, что ты не вспоминал о ней столько лет», — заметил призрак. «Что ж, пошли». Они шли по дороге все дальше, а Скрудж узнавал каждую калитку, каждый столб, каждое дерево, попадавшееся им на пути, пока в отдалении не показался небольшой городок, расположившийся по берегам извилистой речки, с мостом через нее, церковкой и торговыми рядами. Теперь им то и дело стали встречаться гривастые лошадки, подбрасывающие на своих спинах оседлавших их мальчишек, а мальчишки эти весело перекрикивались с другими мальчишками, сидевшими на телегах и в двуколках фермеров. Вся эта ребятня была в таком веселом расположении духа и так задорно перекликалась, что казалось, будто и простор полей напоен веселой музыкой, и от этого сам морозный воздух хрустит и посмеивается от ее звуков. «Это всего лишь тени прошлого», — сказал призрак. «Они и не догадываются, что мы здесь». Веселые путешественники все прибывали, и, проходя мимо, Скрудж узнавал и называл по имени каждого из них. И откуда же взялась эта переполнявшая его сверх всякой меры радость? Неужели от одного их вида? Отчего так заблестели его глаза, а сердце так и готово было выпрыгнуть из груди, стоило поравняться ему с одним из них? И почему так весело ему становилось, стоило лишь услышать, как желают они друг другу веселого Рождества, расставаясь на перекрестках и расходясь по домам? Что значило рождественское веселье для Скруджа? Какое ему вообще дело до Рождества? Какой от него прок? «Из школы еще не все ушли», — сказал призрак. «Один мальчик, всеми брошенный и забытый, все еще там». Скрудж сказал, что ему это известно, и заплакал. Они свернули с центральной улицы в хорошо знакомый Скруджу переулок и вскоре подошли к дому из темно-красного кирпича, башенка с колоколом, на крыше которого была увенчана маленьким флюгером. Дом был большой, но один из тех, которые постигла злая участь. Просторные дворовые постройки мало использовались, стены их отсырели и покрылись плесенью, окна разбились, двери едва держались. По конюшне с важным видом расхаживали кудахтая курицы, сараи и мастерские заросли травой. Не в лучшем состоянии находилось и внутреннее убранство дома, ибо уже пройдя в страшного вида холл и оглядев через открытые двери многочисленные комнаты, они нашли их чрезвычайно убого обставленными, холодными и голыми. В воздухе стоял запах сырой земли. От одного вида голых стен пробирал холод. Чувствовалось, что здесь скорее встают при свечах, чем едят досыта. Вот призрак и Скрудж прошли через холл к одной из задних комнат. Дверь открылась перед ними, представив их взору пустое, длинное, мрачное помещение, которое делали еще более мрачным и унылым бесконечные ряды грубых парт. За одной из них, у едва горевшего камина, в одиночестве сидел мальчик и читал книгу. Скрудж тоже опустился за парту и заплакал, ибо увидел, что это он сам, всеми забытый, сидит, как и всегда, в одиночестве. То ли причиной был сам дом, еле слышным эхом отозвавшийся Скруджу, то ли так подействовали на него писк и шуршание мышей под полом, был ли причиной звук капель, падающих из наполовину оттаившего желоба на унылом заднем дворе, или вздох раскинувшего оголенные ветви мрачного старого тополя? Повинен ли в том был скрип, раскачиваемый ветром двери ветхого амбара или потрескивающий дровами огонь? Трудно сказать, что именно. Но только на Скруджа почему-то навалилась такая размягчающая душу тоска, что он, уже не сдерживая себя больше, дал волю слезам. Дух тронул его за руку и указал на юного Скруджа, углубившегося в чтение. Внезапно за окном появился мужчина в заморском одеянии. Он казался абсолютно реальным, и все детали его облика были четко видны. За пояс у него был заткнут топор, и вел он за собой на уздечке навьюченного дровами осла. «Так это же Али-Баба!» — в волнении закричал Скрудж. «Никто иной, как старый, добрый, честный Али-Баба!» «Да-да, я все понял. Как-то под Рождество, когда меня маленьким мальчиком оставили вот так одного, он и вправду пришел ко мне, вот прямо как сейчас. Бедный ребенок! И Валентин!» — воскликнул Скрудж. «И его лесной брат Орзон! Вот и они! Все как тогда! А как еще звали того, которого оставили спящим, в чем был рядом с воротами у входа в Дамаск? Его вы здесь не видите? А тот конюх султана, которого джинны поставили вниз головой, так ему и надо было? Хорошо, что так вышло. Разве его это было дело жениться на принцессе?» Если бы деловые партнеры Скруджа услышали сейчас столь искреннее его излияние на такую необычную тему, произнесенное к тому же столь несвойственным ему, да еще восторженным голосом, прерываемое то смехом, то выкриками, если бы они сейчас увидели его просветленное и возбужденное лицо, они и право пришли бы в величайшее изумление. «А вот и попугай!» — вскричал Скрудж. «Зеленый, с желтым хвостом, с этим похожим на пучок салата хохолком на макушке. И он здесь!» Как он заговорил тогда с несчастным Робинзоном Крузо, когда тот вернулся к своему жилищу, обогнув на лодке остров. «Бедный Робинзон Крузо, где же ты был?» Тогда еще Робинзон подумал, что все это ему снится, но не тут-то было. То разговаривал с ним его попугай, вы-то знаете. А вот и пятница бежит со всех ног к маленькой бухточке. Быстрей! Спасайся! Быстрей! И вдруг, перескочив с одного на другое, что было столь несвойственно ему в обычной жизни, Скрудж, преисполнившись жалости к своему юному воплощению, произнес: «Бедный мальчик!» и вновь залился слезами. «Мне бы хотелось, — сказал он с запинкой после того, как вытер глаза обшлагом рукава и, оглядевшись, засунул руку в карман, — но теперь это уже слишком поздно». «Так чего бы ты хотел? — спросил призрак. — Ничего, — ответил Скрудж. — Так, ничего. Прошлой ночью у моей двери какой-то мальчик пропел рождественскую песенку. Как жаль, что я ничего не дал ему тогда, только и всего». Призрак многозначительно улыбнулся и как-то неопределенно махнул рукой, проговорив при этом: «То ли еще будет на следующее Рождество?» При этих словах Скрудж-мальчик стал расти, а комната темнеть и еще сильнее покрываться грязью. Доски пола ссохлись, оконные рамы растрескались, с потолка попадали куски штукатурки, оголив дранку. Но о том, как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Однако он знал, что в действительности все так и было, все произошло именно так — Это был опять он, опять оставленный в одиночестве, в то время как другие мальчики разъехались домой на каникулы. Он уже не читал, а в отчаянии ходил по комнате из угла в угол. Скрудж посмотрел на призрака и, скорбно покачав головой, обеспокоенно устремил взгляд на дверь. Дверь отворилась, и маленькая девочка, гораздо младше его двойника, прямо-таки влетела в комнату, обвела ручками шею мальчугана и, беспрестанно его целуя, заговорила скороговоркой: «Милый мой, милый братик!» «Я здесь, чтобы забрать тебя домой, милый братик», — сказала дитя, хлопая в ладоши и заливаясь веселым смехом. «Забрать тебя домой, домой, домой!» «Неужели домой, Фен?» — переспросил ее мальчик. «Да», — воскликнула девочка, так и светясь счастьем, — «домой, раз и навсегда, домой навеки. Папа стал гораздо добрее, чем раньше, и дома теперь прямо как в раю. Один раз он так ласково разговаривал со мной вечером, что я не побоялась спросить у него еще раз, нельзя ли тебе вернуться домой. И он сказал, что можно, и отправил меня сюда за тобой в экипаже. Ты теперь уже будешь настоящим мужчиной», — сказала малышка, и ее глаза при этом расширились. «И тебе никогда не нужно будет сюда возвращаться, а для начала мы еще проведем вместе с тобой все рождественские праздники, и это будет самое веселое время во всей вселенной». «А ты-то какая взрослая стала, малышка Фен!» — воскликнул мальчик. Она вновь захлопала в ладоши и захохотала, а потом постаралась дотянуться до его головы, но, будучи еще совсем маленькой, смогла только, встав на цыпочки, обхватить руками его за шею, отчего опять расхохоталась. А потом она с детской нетерпеливостью потащила его к двери, а он, и не собираясь противиться, покорно ей подчинился. Страшный голос в холле прокричал: «Снесите вниз вещи ученика Скруджа!» После чего появился и сам учитель, который смерил ученика Скруджа свирепым надменным взглядом и пожал ему руку, чем поверг своего бывшего подопечного в ужасное замешательство. Затем он провел Скруджа с сестренкой в самую лучшую залу, которая очень походила на старый промерзший колодец, где развешанные по стенам карты и расставленные на подоконниках глобусы с изображением земных и небесных сфер были точно воском покрыты ледяным налетом. Здесь он достал графинчик удивительно легкого вина и кусок удивительно тяжелого пирога и предложил молодым людям отведать этих лакомств. Он также послал худосочному слугу узнать у посыльного, не хочет ли он стаканчик кое-чего на дорогу, на что тот, поблагодарив, ответил, что если это то же самое, чем потчевали его в прошлый раз, то он бы не хотел. К этому времени поклажа ученика Скруджа была закреплена на крыше экипажа, а дети, распрощавшись с учителем, не скрывая, впрочем, своей радости, залезли внутрь и весело покатили через двор, сбивая по пути снег и иней с темной листвы вечно зеленых растений. «Она всегда была таким нежным созданием», — сказал призрак. «И легкого дуновения ветерка было достаточно, чтобы ее погубить. А сердечко у нее было щедрое». «Да, такая она и была», — воскликнул Скрудж. «Ты абсолютно прав. Мне ли это отрицать? Упаси Бог!» «Она умерла молодой», — проговорил призрак. «И, по-моему, у нее остались дети». «Один ребенок», — уточнил Скрудж. «Точно», — сказал призрак. «Твой племянник». Казалось, какая-то неприятная мысль пришла в голову Скруджа, но он только бросил в ответ: «Да». Хотя не прошло и нескольких секунд после того, как школа осталась позади, они уже были сейчас на одной из центральных улиц города, где сновали призрачные прохожие, где отвоевывали себе место на дороге призрачные экипажи и повозки, где все тонуло в городской сутолоке и суете. По убранству магазинов сразу можно было догадаться, что и здесь ждут наступления Рождества. А поэтому улицы, несмотря на вечернее время, были ярко освещены. Призрак остановился у двери товарного склада и спросил, не знакомо ли это место Скруджу. «Как же не знать?» — ответил Скрудж. «Разве не здесь я обучался ремеслу?» Они вошли внутрь. При виде пожилого джентльмена в парике на валлийский манер, сидящего за конторкой на такой высоте, что, будь он на 2 дюйма повыше, он неизбежно бился бы головой о потолок, Скрудж в сильнейшем возбуждении прокричал: «Не может быть! Ведь это же старина Физиуик! Храни его Господь! Физиуик, живой и здоровый!» Старый Физиуик отложил ручку и посмотрел на часы, которые показывали в этот момент ровно 7. Он потер руки, оправил свой просторный жилет, рассмеялся так, что затрясся всем телом от подметок башмаков до кончика парика и прокричал добрым, теплым, густым, бархатным и веселым голосом: «Йо-хо, там внизу! Эбенезер! Дик!» Скрудж, таков, каким он был в те времена, то есть возмужавшим молодым человеком, быстро вбежал в комнату в сопровождении своего приятеля, тоже ученика. «Это же Дик Уилкинс, никаких сомнений!» — пояснил Скрудж призраку. «Кому же еще и быть, как не ему? Как он был ко мне привязан, Дик! О, бедный, бедный Дик! Милый, дорогой Дик!» «Йоу, мальчики!» — воскликнул Физиуик. «Кончай работу! Рождество на носу, Дик! Рождество, Эбенезер! Закрывайте ставни!» — только и покрикивал старый Физиуик, похлопывая в ладоши. «Живее, живее! Чтобы никто не успел и глазом моргнуть!» Вы не можете себе представить, с каким рвением эти 2 молодых человека бросились на улицу. 1, 2, 3, вот они уже на улице, со ставнями в руках. 4, 5, 6, и ставни на своих местах. 7, 8, 9, засовы вставлены и закреплены. И не успеете вы досчитать до 12, как вот они уже тут, как тут, запыхавшиеся, как рысаки после гонок. «Ого!» — выкрикивает Физиуик, соскакивая со своего высокого места с изумительным проворством. «Расчистим-ка помещение, ребятки, чтоб было побольше свободного места! О, Дик! Выше нос, Эбенезер!» «Расчищаем! Покажите мне то помещение, которое они бы не расчистили, которое они не смогли бы сейчас расчистить, когда сам Физиуик раздает указания. Все сделано в 1 минуту. Удалены все предметы, которые только можно сдвинуть с места, будто вовеки не появиться им больше на публике. Полы подметены и вымыты, лампы украшены, в камин подброшены дрова, да и все помещение блестит такими яркими красками, источает такой уют и тепло, о которых только можно мечтать в холодную зимнюю ночь». И пришел к ним скрипач со своими нотами, и залез на высоченную конторку, и встал там совсем как дирижер в оркестре, и такую музыку заиграл, что затяни свою песню хоть все коты в округе, и то их никто бы не услышал. И пришла миссис Физиуик, у которой была такая широкая и добрая улыбка, что ее хватало на всех, и пришли 3 дочери Физиуига, прям красавицы писаны, и пришли 6 молодых людей, чьи сердца они разбили. И пришли все мужчины и женщины, что работали у мистера Физиуига. И пришла прислужница со своим кузеном-булочником, и кухарка пришла с закадычным дружком своего брата-молочником, и пришел мальчик, что служит в лавке неподалеку, про которого поговаривали, будто хозяин его совсем не кормит. А он все старался спрятаться за девушкой, что жила по соседству, той самой, которую, это уж точно все знали, хозяйка трепала за уши. И все они вошли в дом друг за дружкой. Кто застенчиво, а кто смело, кто забегая вперед, а кто отставая, кто грациозно, а кто неуклюже. Но как бы там ни было, вошли в результате все. Да и пустились все сразу в пляс. Все 20 пар к ряду, то по кругу, взявшись за руки, то в обратном направлении, то сходясь в серединке, то опять расходясь, то все кругами да кругами разбились на группы, как на узоре. А та пара, что была первой, каждый раз поворачивала, да все не туда, все не туда, и новая пара вела всех за собой, как только старая отходила, и все пары, в конце концов, стали ведущими, а в хвосте никого. Ну а когда до такого дошли, тут уж и старина Физиуик, захлопав в ладоши, остановил танец и выкрикнул: «Ну и танец! Сплясали так сплясали!» И тут же разгоряченное лицо скрипача исчезло в огромной кружке с пивом, исключительно для этой цели приготовленной. Однако, презрев отдых как не соответствующий его высокому статусу, он тут же заиграл снова, хоть и без танцоров, будто собираясь затмить того другого, который не выдержал напряжения и которого оттащили домой. Ясное дело, превзойти другого или погибнуть. А потом опять были танцы, а потом и графанты, а потом еще танцы, а затем пирог, за которым пошел глинтвейн, и огромные куски холодного ростбифа. А за ними куски холодной отварной говядины, а за ними сладкие горячие булочки с корицей и изюмом и много-много пива. Но самое главное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач, ну и искусный же он шельма, подумайте только, из таких, кто знает свое дело, и ни я, ни вы ему не указ, заиграл сэр Роджер Каверли. Вот тогда-то старина Физиуик и вышел со своей миссис Физиуик. Да, и они пошли первой парой. И пришлось же им потрудиться. А за ними и 2, и 3, а то и все 20 пар. И люди такие, с которыми не пошутишь, танцоры бывалые. Они и ходить-то спокойно разучились. Все пляшут. Но будь их и вдвое больше, да нет, пусть хоть вчетверо. Старый Физиуик и тут бы был на высоте. Да и миссис Физиуик тоже. А коль скоро уж речь зашла о ней, то нельзя не заметить, что она была достойна своего партнера в полном смысле этого слова. Если такая похвала покажется вам недостаточной, то подскажите мне любую другую, и я с ней соглашусь. От тех коленцев, что выкидывали Физиуиги, положительно в комнате посветлело. Они как 2 луны озаряли собой каждую фигуру танца. На всем его протяжении вы не нашли бы такой минуты, когда можно было предугадать, какой поворот за нею последует. А после того, как мистер и миссис Физиуиги исполнили все, что положено в танце, и ход вперед, и ход назад, и за обе руки с партнером, и наклоны, и реверансы, и кружение, и ниточка в иголочку, и вернулись опять на свое прежнее место, то тут мистер Физиуик проделал такое антраша, да еще так ловко проделал, что получилось, будто он всем подмигнул ногами в воздухе, а потом приземлился на прежнее место, и все без сучка, без задоринки. Когда часы пробили 11, домашний бал завершился. Мистер и миссис Физиуиги встали по обеим сторонам двери и, пожимая по очереди руку каждому, поздравили всех с наступающим Рождеством. А когда все разошлись и остались только 2 ученика, то и с ними распрощались таким же манером. И вот веселые голоса затихли, а 2 молодых человека улеглись в свои постели, что были в комнатках у магазина. В В продолжении всего бала Скрудж вел себя как человек, потерявший разум. Всем сердцем и душой ушел он в то, что происходило перед его глазами. Был он с тем молодым пареньком, каким он сам и был когда-то. Он все поддакивал, припоминая подробности, наслаждался каждой мелочью и приходил в невероятное возбуждение. И только когда невидны стали раскрасневшиеся лица молодого Скруджа и Дика, он вспомнил о призраке и заметил, наконец, что тот смотрит на него во все глаза, а над головой у него свечение стало гораздо ярче. «Нехитрое дело, — заметил призрак, — развеселить этих простолюдинов. Глядишь, и они все тебе благодарны». «Нехитрое, — отозвался Скрудж. Дух знаком пригласил его прислушаться к разговору двух учеников, которые тем временем изливали друг другу душу, превознося Физиуига на все лады. А когда Скрудж последовал его совету, проговорил: «А что, разве не так? Он же потратил всего-то несколько фунтов стерлингов, может, 3 или 4. Разве это много по вашим земным меркам? И этого достаточно, чтобы заслужить таких похвал?» «Это не совсем так», — возразил ему Скрудж, задетый этим замечанием за живое, и сам того не осознавая, заговоривший как его юное воплощение. То есть заговорил он совсем не так, как привык говорить он теперешний. «Вернее, совсем не так, дух. Ведь в его власти было сделать нас счастливыми или несчастными, превратить наш труд в легкий или обременительный, в настоящее удовольствие или в тяжкую обязанность. Согласись, сила заключена в каждом его слове и в каждом его взгляде, во всех тех мелочах, которые кажутся столь незначительными, что трудно их и перечислить. Разве не так? А ведь счастье, которое он дарит, так велико, что, пожалуй, стоит целого состояния». Он почувствовал на себе взгляд призрака и замолк. «Почему ты замолчал?» — спросил его дух. «Да так, без особой причины». «Но какая-то причина все-таки есть?» — настаивал призрак. «Нет-нет», — сказал Скрудж, — «я просто подумал, вот было бы хорошо, если б я мог сказать пару слов моему клерку прямо сейчас, только и всего». Стоило ему высказать это пожелание, как его юный двойник выключил лампу, и нынешний Скрудж вместе с призраком опять оказались среди просторов Вселенной. «Мое время подходит к концу», — предупредил призрак. «Поторапливайся». Нельзя сказать, чтобы это напрямую относилось к Скруджу или кому-то еще, кто был сейчас в поле его зрения, но результат этих слов появился незамедлительно. Ибо Скрудж вновь увидел себя. Он был старше прежнего, мужчина в расцвете лет. И хотя черты его лица не обрели еще той жесткой суровости, что появилась в них в последние годы, озабоченность и алчность уже оставили здесь свой след. Глаза беспокойно и суетливо бегали, выдавая страсть, уже пустившую свои корни. От корней, как правило, вырастает дерево, тень которого может заслонить все на свете. Был он не один, а сидел бок о бок с молодой девушкой в траурном одеянии. В глазах девушки стояли слезы, которые блестели под лучами света, исходившего от рождественского призрака прошлого. «Это небольшая для тебя потеря», — мягко произнесла она. «Для тебя совсем небольшая. Мое место заняло другое божество, и если через какое-то время оно сможет утешить и развеселить тебя, как когда-то пыталась сделать это я, то нет и повода горевать». «И какое же божество пришло тебе на смену?» — допытывался он. золото. «О какой справедливости на этом свете можно говорить?» — воскликнул он. «Как жесток свет к тем, кто беден, и при этом с каким же суровым презрением порицает он тех, кто стремится к благосостоянию!» «Ты слишком боишься того, что о тебе скажут», — мягко возразила она. «Все твои былые устремления поглощены одним единственным — занять положение, в котором ты будешь неуязвим для низких упреков толпы. Я была свидетелем того, как твои более благородные устремления улетучились одно за другим, уступив место единственной, всепоглощающей страсти. Страсти наживы, которая в конце концов поглотила и тебя самого. Разве это не так?» «Так что из того?» — возразил он. «Если я так сильно поумнел, что из того? По отношению к тебе я же не изменился». Она покачала головой. «Разве нет?» — продолжал настаивать он. «Много времени прошло со дня нашей помолвки. Мы принимали решение, когда были бедны, и не ставили себе целью разбогатеть, просто полагали, что настанет время, когда мы, благодаря неустанному и терпеливому труду, улучшим свое материальное положение. Теперь ты изменился. Ты уже не тот человек, что был тогда. Я был мальчишкой», — сказал он нетерпеливо. «Да ведь и твои собственные ощущения подсказывают тебе, что ты не тот, что прежде», — продолжала она. «А я все та. То, что нас, слившихся воедино сердцем и душой, манило обещанием счастья, ушло, и теперь, оставшись вдвоем, мы испытываем тоску и отчаяние. Сколько я думал об этом, передумала, мне не хочется тебе сейчас рассказывать. Достаточно и того вывода, к которому я пришла. Я решила тебя освободить». «Я что, когда-нибудь искал свободы?» «На словах нет. Никогда». «Тогда каким же образом?» «Изменив своей натуре, духовно переродившись, поменяв образ жизни и представление о своей последней надежде. Ты изменился во всем, что в твоих глазах придавало моей любви значимость и ценность. Если бы между нами ничего не было», — продолжала девушка, глядя на него хоть и ласковым, но в то же время решительным взглядом, «стал бы ты теперь добиваться моего расположения? О, нет!» Он, казалось, готов был признать справедливость подобного утверждения, однако после некоторой внутренней борьбы произнес: «Это только ты так думаешь». «Я рада была бы думать по-другому». «Но это невозможно», — ответила она. «Бога ради, пойми, когда я открыла для себя эту истину, я поняла, что, как бы сильна я ни была, противиться ей бесполезно. Подумай, смогу ли я поверить, что если бы ты был свободен еще вчера или стал бы свободен прямо сегодня или завтра, то выбрал бы бесприданницу? И это ты, который, даже будучи с ней откровенен, все взвешивает на весах, подсчитывая, что выгодно, а что нет. И если даже на какой-то момент, промахнувшись и изменив своему главному принципу, ты и выберешь ее, разве не последует за этим раскаяние и сожаление? И ты думаешь, что я этого не понимаю? Я все понимаю. Поэтому я освобождаю тебя, и освобождаю с чистым сердцем, и быть тебя нынешнего. Освобождаю ради любви к тебе прежнему, каким ты был когда-то». Он хотел было что-то сказать, но она, отвернувшись, проговорила: «Возможно, тебе, а память о прошлом, не совсем еще ушедшем, позволяет мне на это надеяться, возможно, тебе больно сейчас. Но пройдет совсем немного времени, и ты с удовольствием выбросишь из памяти эти неприятные воспоминания. Откажешься от них, как от пустого сна, который все равно не принес бы никакой пользы, и даже будешь рад, что вовремя пробудился. Так постарайся быть счастливым в той жизни, которую ты сам себе выбрал». Она вышла. Так они и расстались. «Дух», — взмолился Скрудж, — «не показывай мне больше ничего, отведи меня домой. Зачем ты устроил мне эту пытку? Какое тебе от этого удовольствие?» «Но вот еще одна тень прошлого», — провозгласил призрак. «Больше не надо!» — вскричал Скрудж. «Не надо! Я не хочу этого видеть! Не показывай мне больше ничего!» А безжалостный призрак крепко держал его обеими руками и заставлял смотреть, что было дальше. Они перенеслись в другое место, и их взору предстала иная сцена. Комната, не особенно большая и красиво обставленная, но довольно уютная. Около натопленного по-зимнему камина сидит прекрасная молодая девушка, так сильно похожая на ту, которую они только что видели, что Скрудж было подумал, что это она самая, пока не увидел, наконец, и ее, теперь уже не молодую, но по-прежнему привлекательную, сидящую у камина напротив дочери. Шум в комнате стоял невообразимый, так как детей там оказалось больше, чем Скрудж, ибо он пребывал в состоянии чрезвычайного возбуждения, смог бы сейчас сосчитать. Но они, в отличие от небезызвестного стада, в некой небезызвестной поэме, не походили на таких, которые все как один послушно делают все, чтобы им не приказали, будь их хоть 40. Наоборот, каждый из них проказничал за целых 40 сорванцов. Последствия столь буйного поведения были таковы, что трудно себе и представить, что там творилось, но из-за этого, казалось, никто особенно не страдал. Скорее наоборот, и мама, и дочь смеялись от всего сердца и радовались вместе с детворой. А дочка, кроме всего прочего, еще и сама изъявляла желание поучаствовать во всей этой кутерьме, за что была довольно безжалостно атакована молодыми разбойниками. «И чего бы я только не отдал, чтобы оказаться одним из них! Хоть и право, никогда в жизни я не отличался столь грубыми манерами. О нет, никогда! Ни за какие бы сокровища в мире я не растрепал бы эти уложенные косы, не стал бы так варварски тянуть их вниз, а что уж говорить о маленькой драгоценной туфельке, никогда даже под угрозой смерти я не стянул бы ее с этой ножки. Но уж если бы рука моя попыталась обвить эту талию, как делали маленькие ручонки тех смелых крикунов, разумеется, я бы такого никогда себе не позволил. Думаю, моя рука в наказание ей просто так и осталась бы в этом положении навеки и никогда бы больше не распрямилась. И все-таки я должен сознаться, что мне ужасно бы хотелось... Да-да, мне самому тронуть эти губки. Хотелось бы заставить их раскрыться, задав их владелице на хоть какой-нибудь вопросик. Как хотелось бы мне, не вызвав смущения, заглянуть прямо сквозь эти ресницы в опущенные долу глаза, а уж коль скоро эти прекрасные волосы легли бы волной на ее плечи, то я ли не оценил бы тот бесценный подарок, который передо мной бы предстал в виде каждой их пряди? Иными словами, как же могу я не признать, что, будучи мужчиной, знающим истинную цену тех прав, коими владели эти малыши, я горел страстным желанием получить хоть малую их талику. Но тут послышался стук в дверь, и от того, что все разом вскочили со своих мест и бросились открывать, она со смеющимся лицом и в помятом платье оказалась в самом центре этой разгоряченной и неистовствующей ватаги в тот самый момент, когда в комнату вошел отец семейства в сопровождении посыльного с целым ворохом подарков и игрушек. И какую же штормовую атаку пришлось выдержать бедному беззащитному носильщику, Его брали приступом, используя вместо подставных лестниц стулья. В его карманы ныряли чьи-то руки. Кто-то срывал коричневую бумагу, в которую были обернуты свертки. Кто-то изо всей силы тянул бедного за шарф. Кто-то душил, обхватив за шею. Кто-то барабанил по его спине, а нашелся и тот, кто от избытка чувств колотил его по ногам. А какие радостные и изумленные крики сопровождали потом появлявшиеся из свертков подарки. И какой же ужас охватил всех присутствовавших, когда малыша застали за страшным занятием. Он старательно запихивал себе в рот игрушечную сковородку. Тут же возникло подозрение, что он перед этим уже проглотил такую же игрушечную индейку, которая совсем недавно была приклеена к деревянной тарелочке. И с каким облегчением все вздохнули, обнаружив, что тревога оказалась ложной. Веселье, благодарность, восторг — как передать их словами? Вот постепенно детей вместе с их радостным гомоном выдворили из гостиной и одного за другим уложили в кроватки наверху, где они вскоре и затихли. Теперь Скрудж внимательнее, чем раньше, приглядывался к хозяину дома, который сидел сейчас у камина рядом с женой и нежно прильнувшей к нему с другой стороны старшей дочерью. И когда Скрудж подумал, что и рядом с ним на закате дней могло бы быть подобное дивное существо, столь прекрасное и многообещающее, и что его тоже могли бы называть отцом, что и его холодная старость могла бы быть согрета весенним солнцем юности. Когда подумал он так о себе, то взор его и в самом деле затуманился. «Белл», — сказал муж с улыбкой, повернувшись к жене, «сегодня днем я видел одного из твоих старых друзей». «Кого же это? А ты догадайся». «Откуда же мне знать? А впрочем», — добавила она тут же, рассмеявшись вместе с мужем, — «это мистер Скрудж». «Он самый. Я проходил мимо окна его конторы, и поскольку ставни не были закрыты, а в комнате горела свеча, я просто не мог его не увидеть. Слышал, что его компаньон при смерти, и вот он сидел совсем один. Наверное, один в целом свете». «Дух», — проговорил Скрудж упавшим голосом, — «унеси меня отсюда». «Я же сказал тебе, что это только призрачные тени того, что происходило когда-то», — ответил дух. «И все они такие, какими были в действительности. И в этом нет моей вины». «Унеси меня!» — воскликнул Скрудж. «Я не могу этого вытерпеть!» Он повернулся к призраку и увидел, что в лице того каким-то причудливым образом сочетаются все те лица, которые тот ему перед этим показывал. И Скрудж восстал. «Оставь меня сейчас же в покое! Унеси назад и не преследуй меня отныне!» И он вступил с духом в борьбу, если только это можно было назвать борьбой, ибо дух, хоть и не оказывал никакого видимого сопротивления, продолжал стоять, как ни в чем не бывало, и вовсе никак не реагировал на все старания нападавшего на него противника. Между тем Скрудж заметил, что свет разгорается все ярче и поднимается все выше. И тогда из-за этого возникшего у него смутного подозрения о связи между светом и оказываемым на него Скруджа давлением, он схватил колпак-гаситель и резким движением натянул его на голову призрака. Дух сразу как-то весь расплылся под колпаком, то есть и вовсе под ним исчез, окончательно утратив свою прежнюю форму. Но все дело в том, что Скрудж натянул колпак слишком уж сильно, а от этого свет, исходивший от призрака, не исчез, а так и продолжал литься неиссякаемым потоком на землю. Скрудж вдруг почувствовал, что неимоверно устал и что его одолевает необоримая дремота. И тут же очутился у себя в спальне. Он еще раз на прощание сдавил колпак посильнее, после чего рука его ослабла, и он, едва успев добраться до постели, погрузился в тяжелый сон.